Глава 12. Пиратство. Поезд довез меня до Хольхоль. Оттуда пешком я добрался до тайника и, наскоро проверив его, выудил почти все лекарства, оставив взамен автомат. Слежки вроде не заметил, знакомые на моем пути не попались, поэтому я спокойно сел в поезд и поехал в дыра Дауа, к Фараху. Очки я не снимал, да и вообще сильно изменился, ни один знакомый мне с первого раза не узнает. Поезд вез меня почти сутки, неспешно стуча колесами. В общих вагонах, коих тут большинство, по-прежнему было очень грязно, а из туалета невыносимо тянуло ослиной мочой. Почему ослиной? Да просто потому, что люди так вонять не должны. При посещении данного заведения запах даже глаза разъедал. Но что поделать? Такова она, африканская жизнь. Сойдя на вокзале Дыра Дауа, я отправился на поиски Фараха. В небольшом городке медицинских объектов немного, и вскоре я нашел Фараха в местной больнице, где он работал анестезиологом, а по совместительству и фармацевтом, время от времени исполняя обязанности терапевта и педиатра. Короче, специалист широкого профиля из серии «И швец, и жнец, и на дуде, и грец». Уже заканчивалась весна со всеми этими перипетиями, но Фарах меня ждал. «Бинго!» — не поверил он своим глазам. «Бинго!» — подтвердил я, — «как дела? Как устроился? Взял ли ипотеку, то есть дом под аптеку?» «Дом взял. Аптека будет, но денег не хватило на обустройство ее приборами». «Все у тебя не слабо, мамби. Поактивнее нужно быть, поактивнее. Я, сам понимаешь, море кровь свою проливаю, а ты мне денег заработать не можешь. Ты давай не расслабляйся, а то в змею превращу». Фарах заулыбался. «Мне нужна лаборатория, Фарах, а также много растительного сырья. Вот список того, что от тебя необходимо. Ты должен обязательно найти это для меня. Обязательно!» Я протянул ему свиток, на котором мелким почерком были записаны нужные мне для лекарств растения и полезные ископаемые. «Лаборатория есть», — кинул Фарах. «Еще можно воспользоваться больничной». «Какой угодно. Мне все равно, лишь бы она работала». «Угу. А вот с сырьем», — он углубился в чтение и на миг задумался. «Проблема. У меня мало что есть для твоих эликсиров». «Ищи, тебя тут все уже знают. Подключи детей и женщин, одни разберут все досконально, другие соберут по всем окрестностям. Ты, главное, денег им предложи, все найдут». «Да, я так и сделаю. Деньги у меня сейчас есть». «Ну и хорошо. Я тебе еще добавлю чуть, чтобы аптеку доделать, и будешь развиваться. А сейчас покажи, где можно отдохнуть». У Фараха я прожил 2 недели, мастеря из местного материала разнообразные зелья. За это время как раз доделали аптеку, и Фарах стал появляться чаще, постепенно уходя из больницы. Оплату с пациентов он брал по-разному, с кого-то деньгами, а где и необходимо мне растительным сырьем. Взамен я делился с ним своими знаниями, но в меру, как говорил Джавахарлал Неру. Закончив здесь все дела, я купил на местном рынке мотоцикл и погнал обратно в Джибути. В тайнике у Хольхоль забрал все оружие и оставшиеся микстуры и поехал дальше. В Джибути я приехал уже ближе к ночи и сразу направился в свою подвальную лабораторию. Что удивительно, дверь в лабораторию, несмотря на явные попытки ее вскрыть, оказалась запертой. То ли спугнул кто-то товаришек, то ли просто не справились. Накупив всякой всячины, я засел за лекарства, заготавливая впрок те, которые действительно приносят облегчение от болезни и спасают тело. Время шло, работа тоже. Прошло уже 2 месяца после моего нападения на круизное судно. Все немного позабылось, можно и второй раз попробовать, самое время. Для этого нужно разыскивать Чарти. Адрес у меня имелся, надежда его там застать тоже, так чего тогда тянуть? Однажды глубокой ночью я и вломился в дом, который он мне указал. Радости по поводу своего внезапного появления не заметил, но я и не доллар, чтобы всем нравиться. «Как поживаешь, Чарти? Как делишки, как детишки, то есть банда?» Чарти сначала испуганно вытаращился на меня, будто привидение увидел, но потом все же расслабился. «Работаю понемногу. Банда вся распалась, но время от времени снова собирается. Тут другие пришли, но все никак не могут договориться между собой, только стреляют». «Понятно. Мне нужно выйти на тех людей, которых ты знаешь, а через них наладить связи и с теми, кто сидит у власти, собирая свою мзду за информацию и молчание». «Ага. А зачем тебе?» «Сказал же, нужно. Не задавай лишние вопросы. Меньше знаешь, крепче спишь. Если меня спросят, мне же придется объяснять». «Не нужно. Просто приносишь деньги и покупаешь информацию и все остальное по боку. Многие знания, многие печали. Вот для начала тебе 50 тысяч франков и первое задание. Ты должен узнать график прохождения всех кораблей через Аденский залив. Кто, где и в каком порту останавливается, как долго длится стоянка, состав команды, а также государство, которому принадлежит судно. Что за судно, его класс, под чьим флагом ходит и кто хозяин. Отдельно страны Европы, отдельно арабские страны, восточные, корабли Америки, ну и всякая мелочь вроде Австралии и Южной Америки. Да и про траулеры постарайся разузнать поподробнее, особенно про те, что промышляют тут незаконно. Понял? Это очень трудно. Я не смогу. Слышишь, я схватил ее за бретели майки и зашипел ему в лицо так, что любая богадюка обзавидовалась. Слышишь, трудно бегать по потолку, потому что падаешь постоянно. А здесь просто нужно найти людей, что работают диспетчерами, и все. Все проблемы. Подключи мальчишек и рыбаков, что ходят в море. Они с радостью выложат тебе, кто грабит их прибрежные воды. Расскажут, кто, куда и зачем ходит, и когда больше кораблей ночью или днем. Кто щедрый, кто бедный из моряков. Понимание надо иметь, и ты получишь здоровый куш. После того, как я проверну одно дело, ты получишь много денег, очень много денег. Подумай. Я подумаю. Хорошо. Подумай. И да, не стоит об этом говорить полиции, пытаясь заработать себе на шиш с маслом. Если сдашь меня, то сдохнешь тот же день в невыносимых мучениях. Я тебя об этом уже предупреждал. В тебе остался змеиный яд, который я только купировал своими заклинаниями и зельем. Вот, кстати, возьми противоядие, оно действует ровно 2 месяца, потом будет слишком поздно. Буду жить я, будешь жить и ты, и хорошо жить. Но... Никаких «но». Со мной у тебя будет много денег, собственная машина, гарем из роскошных телок. Захочешь, девушек будешь заказывать со всего света. Хочешь малазийку, хочешь арабку, хочешь любую негритянку. И даже белую мадемуазель из той же Франции. Главное, плати. Тебе всего лишь надо выступить в роли посредника между мной и теми, кто будет отмывать наши денежки. Большие, заметь, денежки. Не знаю, что больше убедило Чарти, мои слова или пузырек с аскорбиновой кислотой, полагаю, все же больше первое, чем второе. В конце концов, человек – раб своих желаний, а уж из негра выбить собственные желания и хотелки очень сложно, практически невозможно. Уж в этом я убедился не один раз. Я согласен, но этих денег, что ты мне дал, будет мало. Принесешь мне нужную информацию, я добавлю. Утром деньги, вечером стулья. Если не будет вечером стульев, то не будет и утром денег. И башки твоей тупой тоже не будет, усек? Of course, решил блеснуть эрудицией Чати, соотнося в уме деньги с какими-то стульями. Тогда до следующей ночи, усмехнулся я, чуть ли не слыша скрежет шестеренок в его голове. Хотя нет, ты не успеешь. Встретимся через 3 дня. Ты мне все расскажешь и покажешь, а дальше видно будет. Сказав эти слова, я ушел. 3 дня я провел в подвале, занимаясь эликсирами. Помимо этого, правда, еще ежедневно ходил в порт узнать всякую всячину и почерпнуть совершенно ненужную мне информацию. На 3-ю ночь я снова заявился к Чарти, однако тот уже меня ждал и, сунув под нос несколько бумаг, радостно осклабился. «Молодец, вот это уже кое-что. А как там связи, наладил?» «Почти. Все любят деньги, и Мохаммед тоже, а он знает тех, кого не знаю я». «Отлично. Вот тогда тебе еще бабла и неделю срока, чтобы все подготовить как надо. И не скупись платить, все вернется столицей. А может, и в 5 раз больше прибыли возьмем. Как там Маркс говорил или Энгельс? Не помню, короче, точно, кто сказал, но дедушка Ленин завещал. Грабь награбленная. А то капиталистов и буржуев». Не знаю, понял ли меня Чарти, но зажав в руках мятые купюры, он улыбался им, словно младенец своей матери. «Все, встречаемся через неделю», и я отчалил. На следующий день, оседлав свой катер, я направился из Джибути в следующий засайлый порт. Этим портом оказался город Бербера. Здесь меня никто не знал и не искал, как могло быть в Сайле. Хотя, может быть, и там меня никто не искал, потому что трудно наверняка сказать, кем был мудак. И мудак ли он вообще, может, в Эмбе или Мхамха? Кто там это выяснять будет? Документов его я не видел, даже не знаю, были ли они у него. Привезти его для опознания могли в любой порт. Хотя вряд ли команда того лайнера заморочилась с опознанием. Дело было ночью, пассажиры ничего не видели, так что, вероятнее всего, труп мудака просто скинули за борт, и конец. Пошел мудак на корм акулам. До Бербера я добрался на последних каплях бензина и с двумя пустыми канистрами. Опять началась та же суета, что и во всех остальных портах. Я искал подходящий мне на будущее небольшой сейнер. В округе плавало несколько таких кораблей, добывая рыбу в прибрежных водах. Особенно много судов, но уже траулеров, в основном из Китая, Японии и Таиланда, занимались отловом акул. Эта информация, возможно, пригодится мне когда-нибудь потом для более масштабной операции. Через сутки я знал все их примерные маршруты и поплыл в Мамбасу. Там нанял 5 человек из числа самых отчаянных, прикупил старый деревянный баркас и, взяв его на буксир, отправился обратно в Берберу. Денег мне пока хватало, но на неотложные нужды желательно иметь побольше. Поэтому, завернув по пути в порт Марка, я снял со своего счета еще денег и, заряженный ими, отплыл в Джибути. Как раз за всеми этими морскими пертурбациями прошло еще 2 недели. Негров своей новоиспеченной команды я высадил не в самом порту Берберы, а в небольшой рыбачьей деревушке по соседству, оставив еду и сняв небольшую хибару. Пусть пока тут посидят. В Джибути меня уже с нетерпением ждал Чарти, что достал целый ворох нужных мне бумаг. Оставалось только в них разобраться. Это были графики прохождения судов, их принадлежность, примерный маршрут, скорость хода, состав команды и еще многое другое, то есть то, что и надо. Держи деньги, и вот тебе лекарство, если я не появлюсь через месяц. Выпьешь, как время пройдет, и ждет меня следующего задания. На следующий день я уже плыл в Берберу. Изучив там все полученные документы, я наметил необходимый для нападения маршрут. Атаковать лучше все же ночью, днем чересчур все явно. Забрав свою команду и вооружив их автоматами, мы отчалили в открытое море. За прошедшие сутки я как мог обучил их саванне, обращению с дробовиками. Автоматы своим подельникам дать все же не решился. Лучше пусть пока полежат. Французский мат исключительно моя привилегия. А дробовики я купил официально, ну почти, в оружейном магазине. Старый, набитый до отказа баркас, натужно гудя не менее древним мотором, рассекал воду. Лодка вместительная, хоть и не новая. Да и не рыбу я на ней ловить собирался, решил использовать баркас по принципу американских сухогрузов типа «Либерти», что изначально создавались для пары рейсов во время Великой Отечественной войны. Впрочем, некоторые из них прослужили гораздо дольше. Напряженно всматриваясь в линию горизонта, я выискивал необходимые мне суда. Примерный список я знал, но не все из них подходили для нападения. Маршрут подобрал максимально короткий. Все треки были прописаны у меня в бумагах. С собой я их не брал, начертил схемы исследования от руки, а что не смог нанести на отдельные листы, то запомнил наизусть. Радиостанции у нас, разумеется, не было. Не стал я их покупать, а оружием всех обеспечил. Главной проблемой пиратства во все времена было отсутствие базы и поддержки местных властей, поэтому все мои акции могли быть только одноразовыми. Первым попался испанский сухогруз. Когда мы доплыли до него, с баркаса взвелись кошки, и по ним, подобно черным лысым обезьянам, наверх полезли мои пираты. Одного из них я оставил в лодке, нацепил на лицо черную повязку, скарабкался вслед за остальными. Действовали по простой до безобразия схеме. Оказавшись на палубе, мои люди разбегаются по ней, блокируя все выходы и входы по максимуму. Затем мы вдвоем с одним из негров заходим в рубку управления. Там беседа с дежурной сменой, вызов капитана и опустошение сейфа. Все прошло как по маслу. «Капитан!» — на смеси разных языков затараторил я. «Давайте по-хорошему. Мы честные черные пираты, нам нужны деньги, а не ваши жизни. Не будем припираться и стойте себя жертв, а разойдемся мирно. В Африке жить тяжело, работы нет, заводов нет, фабрик нет, даже бананы не везде растут. Да и не будешь сыт одними бананами, пучит от них. Вот и приходится добывать себе денег на черный хлеб насущный. Ничего личного, просто бизнес. Вы рискуете зарабатывать своим трудом, мы отнимаем у вас заработанные деньги, тоже рискуем. Все по-честному и без обмана, как у волшебника Сулеймана». Капитан завис на какое-то время, переваривая поток слов и старательно выцепляя из него основное. Потом попытался торговаться, но вскоре сдался, открыл дверцу сейфа с деньгами. Быстро спустившись обратно на баркас, мы поплыли к следующему судну. На этот раз нам попался сухогруз греческого магната, шедший под флагом Либерии. Свой брат-негр, грех такого не ограбить. Пацаны свои поймут чай. Но на сухогрузе из негров оказался только подобранный в каком-то африканском порту черный как смоль пес по кличке Нигер. Остальные члены команды оказались европейцами и азиатами, но да нам, татар, неграм, все едино. К сожалению, пришлось применить грубую физическую силу и немного пострелять. Потом стало понятно, почему на этом судне так активно сопротивлялись. Выручка оказалась в два раза больше, чем на первом транспортнике. Покидав все деньги в мешок, я спустился в лодку. Мои подельники видели примерную сумму и потому замыслили недоброе. Словно не замечая их радостных взглядов, я повел баркас на маршрут третьего судна. По графикам, в это время здесь должен был проходить англичанин, что держал путь в Японию. Но что-то не срослось, и впереди замаячил силуэт гораздо более крупного сухогруза. Пожав плечами, я решил взять и его. Доплыв по запарке, не обратил внимания на надпись на борту. Белые буквы не отложились у меня в памяти, а зря, ведь надпись оказалась на русском. Свою ошибку я понял, едва перелез на палубу газотурбохода. «Ой, от негры! Ребята, тут негры вылезли с оружием!» — выкрикнул матрос, что увидел нас первым и бросился на утек. «Не стрелять!» — бросил я своим. «Надо уходить, тут поживы не будет. У советских в кармане только от селедки ухо, а свои доллары они не отдадут, будут сопротивляться до последнего». «Послушай, мамба, мы уже залезли, надо атаковать, и мы разбогатеем. Смотри, какой корабль огромный. Наверняка они богатые. А если они станут сопротивляться, тогда мы их всех перестреляем». Воинственно изрек один из членов моей шайки и разведел в воздух свой помповый дробовик. Стрелявшего тут же поддержала тройка подельников. «Ну-ну, я жестоко раскаялся в своей невнимательности и ошибке с выбором судна. Негры, не дожидаясь моих распоряжений, бегом по отработанному на двух предыдущих кораблях сценарию, бросились по палубе к рубке. Хреново, отсутствие дисциплины и верности своему командиру должно жестоко караться. Но пока стоило все же попытаться спустить все на тормозах. Ворвавшись следом за ними в рубку, я застал ненапряженных и испуганных вахтенных. «Что вам надо?» — растерянно проговорил старший смены по-русски. «Капитана» — тоже по-русски ответил я и добавил. «Мне нужны деньги». Звыли звуки тревожной сирены. Моряки молчали, но вскоре пришел капитан, всем своим видом показывающий несогласие с тем, что творится на его корабле. «По какому праву?» — начал он по-английски. «По пиратскому беспределу», — парировал я на русском. «Давайте, капитан, не будем тянуть кота за яйца. Моя команда плохо слушается меня, и поэтому возможны любые эксцессы. Ни вам, ни мне не нужны лишние жертвы. Поэтому прошу отдать мне деньги, которые у вас есть, или часть денег, чтобы я мог показать их своей команде, и мы уйдем с вашего корабля». «Но у меня нет денег, и откуда вы так хорошо знаете русский?» «От верблюда. Знаете, какие в Африке верблюды умные? Мне надоело вас уговаривать», и я шевельнул стволом автомата. «У вас же все общее, и деньги это не ваши, а государственные. Еще раз вам повторяю, мои люди плохо меня слушаются. Нормы международного права тут не действуют, оружия вы не имеете, сопротивляться вам нечем. Вы беспомощный капитан. Смиритесь с неизбежным и передавайте от меня привет Леониду Ильичу». От последних моих слов капитан впал в ступор, и тут на палубе раздался выстрел из дробовика. Услышав его, я выбежал из рубки. На палубе шла битва между включившим бронспойт матросом и негром из моей команды, что отчаянно сопротивлялся потоку обрушившейся на него воды. Он-то и открыл стрельбу, но стрелял плохо и потому промахнулся. Перетернув затвор дробовика, Ник снова собрался выстрелить, когда я заорал. «Не стрелять! Собирай всех, уходим!» Отвлекшись на мои вопли, негр снова промахнулся, засадив весь заряд, дроби много левее матроса. «Не стрелять!» — сын шелудивого шакала вновь выкрикнул я, наставляя на бестолкового подчиненного автомат. «Не стрелять, или я разорву тебя зубами!» С трудом, но он послушался меня и побежал искать остальных. Мне же пришлось для остатки дать очередь над головой матроса, а то он явно почувствовал себя бессмертным, защищая социалистическую собственность. «На пол! Всем на пол!» — заорал я, заведя в руку отважного матроса. «От греха подальше!» Орал я очень грубо и яростно, при этом бешено вращая белками глаз. Я был зол, очень зол, на самого себя, на тупоголовых негров, на своих бестолковых земляков. Через пару минут все три моих негра столпились снаружи рубки, а моряки лежали на полу, давая мне простор действий. Побледневший, с бисеринками пота на лице капитан смотрел на меня, словно увидел перед собой саму смерть, и я его понимал. «Капитан, у меня мало времени, я жду денег». Капитан вздохнул и пошел в свою каюту, где хранились деньги, а я отступил, отводя свою команду к баркасу. и пока капитан ходил за деньгами, успел всех согнать в лодку. Капитан медлил, но деваться ему все равно некуда. Наконец он вышел на палубу и передал мне сверток с деньгами. Я тут же его развернул и убедился, что он туда положил аккуратно нарезанные листы газеты «Правда». «Как интересно, ты думал, что белый может обмануть любого негра? Я был лучшего мнения о тебе, капитан». Ворох газетной бумаги, подхваченный резким порывом влажного морского бриза, разлетелся по палубе. Капитан с досадой махнул рукой и вынул из внутреннего кармана кителя другой сверток, гораздо меньший. Развернул его, я убедился, что там лежит разномастная валюта. «Ладно, корабль как твой называется?» «Парижская коммуна». «Ага, я запомнил. Будем считать, что я взял эти деньги в долг у СССР. Верну бананами, когда захочу власть в Африке. 10 раз больше верну. Воины Адис-Абебы никогда не врут». «И все-таки откуда ты так хорошо русский знаешь?» — спросил капитан мне вслед. «Родители научили», — отмахнулся я от него и мигом сполз по канату вниз. «А что, разве я соврал? Родители научили? А какая разница, кто они были? Научили же». Перерезав веревку, мы отчалили от корабля. Двигатель баркаса работал уже на пределе, бензина в обрез, но до порта должно хватить. Да, нехорошо получилось с ограблением, тут я просчитался, но давать озаднюю уже поздно, да и негритята мои словно ополовумели совсем. Деньги я кинул в мешок, не считая. Через несколько часов двигатель внезапно заглох, все растерялись. Громко матерясь, я стал возиться с мотором, отдав приказ работать пока веслами. Мотор упрямился, чихал, фыркал выхлопными газами, но запускаться не собирался. Уже вся моя морда лица покрылась копотью и стала еще более черной, если это в принципе возможно, а мотор по-прежнему упрямился. «Твою мать, так тебе и раз этак!» — через кочерыжку материл я гнусную железяку, заводясь вместо мотора. Наконец мне все же удалось его запустить, и он, запыхтев, как упрямый бычок, начал набирать обороты. Лодка ускорилась, а я без сил упал на дно утлой посудины. Слишком много пришлось отдать энергии на захват кораблей, усмирение своих подельников и возню с проклятым мотором. Да и моральных сил потрачено немерено. Нос баркаса вскоре ткнулся в песчаный берег в 10 километрах от порта Берберы. Один за другим спрыгнули на песок мои подельники, с ожиданием поглядывая в мою сторону. «Так, давайте делить деньги, а то все уже в нетерпении», — правильно понял я их желание. «Посмотрим, сколько я могу вам дать», — вслух размышлял я, засовывая рукой в мешок и выжуя оттуда пачку купюр. «Вот, тут на всех хватит». Пятерка головорезов недоуменно переглянулась, что не скрылась от моего внимательного взгляда, и вперед шагнул самый смелый, ну или наглый негр. «Спокойно, спокойно», — внешне миролюбиво произнес я, но мой пистолет уставился на него. Черный зрачок ствола надежно удерживал наглеца на расстоянии. Этот парниша решил рискнуть своей шкурой, чтобы явно получить больше. И именно он проигнорировал мой приказ не открывать огонь на корабле. «Ты обманываешь нас, Мамба. Ты обещал честно поделиться всеми деньгами, а даешь нам совсем чуть-чуть. Ты взял большой куш и жадничаешь. Это нечестно». «По работе и награды», — усмехнулся я. «Что ты делал? Просто стоял с ружьем или, как в ВМБ, сражался с бронспойтом?» Впрочем, он тоже оказался бессилен и не справился со своей задачей. «И не надо мне тут про честность заливать. Я вам честно все поднес под самый нос, а вы? Так что ты получишь столько, сколько заслужил, а за наглость я тебе штрафую, и ты получишь ровно половину от того, что я тебе хотел дать». «Да ты охренел?» Быстро скинув руку, я безжалостно нажал на спуск, грохнул выстрел. Пуля пробила наглецу голову и, увидев из нее кровь и пустые мозги, отбросила тело на песок. Распластавшись на земле, негр отдал свою душу змееголовому. «Оружие на землю!» — повел я пистолетом на других. «Кто еще недоволен? Ну?» «Мы рисковали!» — промявил Мвембе. «Чем? Захлебнуться в струе воды от бронспойта? А катер кто купил? А оружие организовал все это? А деньги отбирал кто?» «Бах!» — грянул второй выстрел. Пуля просвистела возле оттопыренного уха Мвембе, буквально в миллиметре вскользь чиркнув по коже. «Всем лечь. Кто еще недоволен?» Недовольных больше не нашлось. Наоборот, все были просто счастливы, что остались живы. «Берите труп, тащите в лодку и выкиньте его в море. Вот вам деньги, и забудем раздоры». «Вы получаете много, очень много денег. Вы вообще когда-нибудь видели такое количество денег? Нет? Вот и молчите, а то сдохнете, как и он. И я не шучу, причем сдохните вы в страшных муках. Тратьте деньги разумно, а лучше всего уезжайте в глубь Кении и заведите себе хозяйство. Вас могут искать белые, если найдут, посадят в тюрьму, либо сразу расстреляют. Судя по испуганным глазам негров, мне поверили. Это хорошо, когда тебе верят и почти доверяют. Это радует, но пора и делом заняться. Тело отнесли в баркас и отвезли как можно дальше в море, привязали к ногам камень и бросили его на радость акулам и прочим местным обитателям. Когда все вернулись, я щедро расплатился с ними, еще раз предупредив о последствиях, я с ними расстался. Оружие забрал и, отчалив под радостные крики, уплыл в порт. В нем я задержался ровно настолько, чтобы заправиться, запастись продовольствием, продать за копейки баркас и снова уплыть, но уже на катере.